Сэм замер. «Это серьезно, мистер Джонни? Я когда-нибудь обманывал тебя? Ты сходишь на автовокзал, и если за ним не наблюдают, получишь $6000, я обещаю». Сэм колебался. «А если за ним наблюдают? В таком случае ты будешь за ними следить, и как только наблюдение снимут, ты получишь свои деньги». «Что и говорить». Сэм все еще колебался, но $6000? Шус сможет сделать аборт, его брат снова избежит тюрьмы, а металлическая шкатулка опять будет полна 10-долларовыми банкнотами. «Хорошо, мистер Джонни, я схожу. Я тебе позвоню завтра в это же время», — сказал Джонни и повесил трубку. Сэм дрожал от страха, но если у него будет 6000, все неприятности закончатся. Конечно, если Джонни что-то пообещает, то он всегда это выполняет. Сэм одел кепку и пошел в гараж. А почему Джонни так необходимо знать об этом? Сэм втянул голову в плечи. Это могло означать только одно, но он отогнал эти мысли. Сэм отвез Массина в контору. «Быстрее возвращайся домой», — приказал босс. «Миссис, нужно сделать покупки. Сегодня вечером мы уезжаем. Она тебе все объяснит». Он сделал паузу и посмотрел на Сэма, у которого лицо посерело от страха. «Что с тобой?» «Ничего, патрон», — ответил Сэм, сжавшись в комок. «Я чувствую себя очень хорошо, патрон». Массина что-то буркнул и поспешил выйти из машины. Сэм посмотрел на автовокзал по другую сторону улицы и, поколебавшись, вышел из машины. Когда Массина открыл дверь своего кабинета, он обнаружил Энди, смотревшего в окно. «За работу!» — пролаял Массина. Энди оборвал его на полуслове и сделал знак подойти. Массина нахмурился и подошел к нему. Он увидел, как Сэм пересек дорогу, украдкой посмотрел по сторонам и вошел в здание вокзала. «Что там делает этот тип?» «Я только что велел ему немедленно возвращаться домой». «Смотрите», — спокойно сказал Энди. Через некоторое время Сэм вышел, осмотрелся и перебежал дорогу. «Что это значит?» — спросил Массина. «Он похож на вора. Вам не кажется, что он чего-то боится?» «Точно. Я у него спрашивал, что с ним происходит. Он дышит, как загнанный зверь». «Ну и что?» Энди сел возле письменного стола Массина. «С самого начала этого дела я думал, что Бианда действовал не один. Я уверен, что ему кто-то помогал. Я думал, что это Физели. Но не подумал о Сэмми». Массина замер. Глаза его заблестели. «Не надо забывать, что Бианда и Сэмми работали вместе несколько лет. Но кто бы мог подумать, что Сэмми и его сообщник? Деньги находятся на автовокзале в одной из камер, мистер Джо. И Сэм ходил смотреть, наблюдаем ли мы за камерой хранения. На мой взгляд, именно Сэмми запер там мешки, пока Бианда занимался своим алиби». Массина сел. Лицо его скривилось от бешенства. «Скажите Эрни и Тони, чтобы они немедленно привели ко мне этого Черномазова. Я с ним поговорю». «Нет», — спокойно возразил Энди. «Нам необходимы Биандо и деньги. Сделаем вот как. Сегодня мы вместе поедем в машине и заведем разговор о том, что Луиджи сообщил, что Джонни уже в Гаване, и мы можем распрощаться со 186 тысячами. Затем мы уберем своих людей с автовокзала так, чтобы Сэмми это заметил. Он предупредит Бианда». Энди внимательно посмотрел на Массина. «Достаточно, чтобы Эрни устроился возле этого окна с винтовкой, с оптическим прицелом и глушителем». «Мне он нужен живой», — сказал глухо Массина. «Лучше пусть он будет мертвый, но сохранит деньги. Вам не кажется?» Массина подумал. «Возможно». «Это наверняка, мистер Джо. Кроме того, нам не придется платить агенту номер один. Ведь мы раскрутили это дело сами. Это позволит нам сэкономить большую сумму». Массина криво улыбнулся. «Хорошо, договорились», — он похлопал Энди по руке. «Мне еще останется этот герой-негр и девка». Глава 11. Автобус остановился у вокзала в Брин-Сити. Джонни пошел в справочное бюро взять адрес скромного недорогого отеля. Служащая маленькая хорошенькая куколка оказалась очень внимательной. «Я вам могу предложить прекрасный недорогой отель. Он принадлежит моему дяде. Полный пансион вам обойдется в $30 в день на двоих. Замечательная кухня. Только не подумайте, что я пристрастна». Она посмотрела сначала на Фреду, потом на Джонни. «Вам там будет очень хорошо». «Не сомневаюсь, мы вам очень благодарны. Как туда попасть?» «Третий дом налево, по главной улице. Это в двух шагах отсюда». Джонни с Фредой, взяв в руки багаж, вышли на улицу. Стоимость пансиона его несколько обеспокоила. Он не знал, сколько времени им придется там жить, но, увидев большую комнату с громадной кроватью, комфортабельными креслами и цветным телевизором, он успокоился. Приняв душ, они улеглись в постель. Остаток дня провели, занимаясь любовью. В половине восьмого спустились вниз, где прекрасно пообедали. К большому облегчению Джонни, Фреда была значительно спокойнее и даже повеселела. Они смотрели до полуночи телевизор, потом легли, не вспоминая ни о мафии, ни о деньгах. На следующее утро Джонни позвонил Сэму. Сидя на кровати, Фреда внимательно прислушивалась к разговору. Как только он повесил трубку, они переглянулись. «Завтра в этот же час», — сказал Джонни. «Ты думаешь, что можно будет туда идти?» «Я знаю столько же, сколько и ты, дорогая. Я так хочу иметь шхуну. Тебе ведь тоже надоела твоя прошлая жизнь?» «Конечно. Я тоже хочу шхуну. Я хочу ее и тебя, дорогой». Позднее, когда он уже засыпал, она спросила: «Они нас никогда не найдут?» «Зачем повторять одно и то же? Ведь я уже сказал ей, что нельзя ускользнуть от мафии, можно только протянуть время». Но он был не способен лгать. Не говоря ни слова, он прижал свою руку к груди молодой женщины. Почувствовав ее дрожь, он понял, что она угадала ответ. «Люби меня», — сказала она, прижимаясь к нему. «Заставь забыть все». День проходил медленно. Они спустились пообедать, поднялись в комнату и недолго смотрели телевизор. Затем вернулись в ресторан поужинать и снова до полуночи смотрели телевизор. Джонни почти не спал. Он все время думал о Массино. Он понимал, что Фредди снятся кошмары. Дважды она кричала во сне, но он успокаивал ее. Он снова позвонил Сэмми. «У меня есть новости», — заявил тот дрожащим от возбуждения голосом. «Мистер Джо убежден, что вы в Гаване и что им вас не найти». У Джонни сильно застучало сердце. «Откуда ты знаешь?» «Я вез мистера Джо и Энди на виллу. Мистер Джо был в ужасно плохом настроении и ругался всю дорогу. Он рассказал мистеру Энди, что звонил Луиджи, и тот сказал, что раз вы сейчас в Гаване, он не может ничего больше сделать. А что касается денег, то нужно о них забыть. Он помолчал. «Это правда, что вы находитесь в Гаване, мистер Джонни?» «Не твое дело, где я. Слушай, Сэмми».